Сатоми Найто снимала квартиру в районе Сугинами. Двухэтажный дом был расположен в плотно застроенном жилом квартале. Квартира в самом конце коридора с типичной планировкой: гостиная, спальня, кухня. Когда она собиралась уже подняться к себе, из тени закутка под лестницей, где обычно ставили велосипеды, вынырнул человек. «Сатоми!» Услышав свое имя, она резко остановилась. Всмотревшись в полумрак, увидела, что это Сюити Тануэ. «Ты меня напугал! Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду!» Как всегда, угрюмый тон Тануэ вызвал у Сатоми раздражение. «Не надо меня поджидать. Если есть какое-то дело, мог бы сказать, на работе». «Но ведь ты сама велела мне после работы прийти к киоску», — обиженно сказал Тануэ. «Ах, да», — Сатоми пожала плечами, — «кажется, что-то такое было сегодня утром. Извини, забыла». «Чего ж теперь? Может, прошвырнемся куда-нибудь, перекусим?» «Сейчас? Давай завтра, я ужасно устала». «Ну, хоть ненадолго». Щенячьи глаза Тануэ внушали ей тоску. Но все же было неловко, что она заставила его ждать понапрасну. Но главное, в голове сидело, что и у него она взяла в долг. Ну, если только на пару минут. Зашли в кафе возле метро. Тануэ заказал себе кофе, Сатоми пиво и картофель фри. «Давай по-быстрому, а то я и вправду устала», — сказала она бесцеремонно и начала жевать картофель, запивая пивом. Тануэ прихлебывал кофе. Вдруг выпрямился. «У меня для тебя кое-что есть». Он положил на стол маленькую коробочку. «Что это?» «Посмотри». Ожидая очередного занудного разговора, Сатоми взяла в руку коробку, открыла крышку. В маленьком футляре лежало серебристое колечко. «Я сам сделал, по секрету от бригадира», — гордо сказал Тануэ. «Какая прелесть!» На колечке был узор из мелких цветочков и листьев. На вкус Сатоми узор был пошловатый, в пору какой-нибудь школьницы. «Ты понимаешь, что я хочу этим сказать?» — продолжал Тануэ. «Давай вернемся в Ниигату, прошу тебя». Сатоми метнула на него взгляд из-под лобья, затем открыла сумочку и достала Marlboro Light. Она уже не раз слышала эти слова, поэтому не удивилась. «Вернемся в Ниигату, и что дальше?» «Ну, создадим семью. Скоро родительский дом перейдет ко мне». Сатоми позабавила, что это отдающее нафталином выражение «создать семью» в устах Тануэ звучало совершенно естественно, а ведь ему всего 25. «Кажется, мы уже много раз говорили на эту тему. У меня еще нет желания за кого-либо выходить замуж». «Не говори так. Лучше хорошо все обдумай. Я готов на все, чтобы сделать тебя счастливой. Я все сделаю ради тебя», — Тануэ умоляюще сложил ладони. «Почему мне так не везет на мужиков?» — с тоской подумала Сатоми. «Вот и этот Тануэ всего раз переспали и уже вообразил, что я принадлежу ему. Впрочем, с этим все просто, а вот тот другой, от него будет не так легко отвязаться, если что-то срочно не предпринять». В памяти всплыло лицо мужчины, с которым она только что встречалась. «Или у тебя есть какая-то другая причина?» — спросил Тануэ. «Другая причина? В каком смысле?» Сатоми, склонив голову на бок, выпустила изо рта струйку дыма. «Причина, мешающая тебе выйти замуж». Она хотела сказать, что такой причины нет и быть не может, но прикусила губу, стряхнула пепел в пепельницу. «Ты почти угадал». «Так в чем дело?» Тануэ подался вперед. «Если я могу тебе чем-то помочь, скажи, не скрывай». Глядя на серьезное лицо Тануэ, ей захотелось над ним посмеяться. «Убьешь ради меня человека?» «Что?» «Есть один мужик, который держит меня на коротком поводке. Чтобы с ним расстаться, нужны деньги, большие деньги. У меня таких нет. Пока я с ним не рассчитаюсь, я не могу думать о замужестве». Лицо Тануэ побелело, точно от него отхлынула вся кровь. Сатоми воскликнул: «Шутка! Ты что, шутку не понимаешь? У меня и мысли не было кого-то убивать». Окаменевшее лицо Тануэ постепенно обмякло. «Ты правда пошутила?» «Ну, разумеется, я не такая дура». Сатоми раздавила сигарету в пепельнице. Домой Сатоми вернулась во втором часу ночи. После того, как рассталась с Тануэ, ей было как-то не по себе, и она зашла в бар. Пока сидела у стойки, к ней один за другим подходили мужчины, но все они, судя по виду, не отличались большим достатком. Она повалилась в постель. Рядом с ней на вешалках тесно висели дорогие платья известных марок, главная причина, почему она оказалась в нынешнем положении. В этот момент зазвонил телефон. Недоумевая, кто может звонить в такое позднее время, она подняла трубку. «Алло, это я». Голос принадлежал Тануэ. «Что еще?» «Послушай, Танауэ замялся. «Ну же, я уже сплю. Если есть дело, говори быстрее». «Извини, то, что ты сказала, это и правда шутка?» «Ты о чем?» «Я много думал. Если у тебя и вправду большие проблемы, и ты хочешь убить этого человека, что тогда?» «Ну, если это так, мне кажется, есть один хороший способ». «Хороший способ?» «Да, можно сделать так, чтобы создалось полное впечатление того, что человек умер от болезни. И даже если полиция заподозрит постороннее вмешательство, никто никогда не догадается, как все произошло». «Неужели?» «Если ты уверена в своем решении и позволишь помочь тебе...» «Спокойной ночи, кончай пороть всякую чушь!» Она швырнула трубку. Глава вторая. Киноска Такадзаки впервые за 5 месяцев зашел в свой дом, расположенный в районе Это. Впервые после смерти матери. Хоть его и звали на поминальные службы, он каждый раз отговаривался занятостью в университете. Впрочем, его отец, который в своем образовании не пошел дальше школы, не выказывал недовольства по этому поводу. Киноска ненавидел отца. Жене и детям тот каждый потраченный грош ставил в вину, а на любовниц денег не жалел. Если же кто-то осмеливался его упрекнуть, он огрызался: «Отстаньте, мои деньги, как хочу, так и трачу». Его самой большой гордостью было то, что он еще в юном возрасте сумел стать директором супермаркета. Именно поведение отца, по мнению Киноска, стало первопричиной скоропостижной смерти матери, и отнесся отец к ее кончине лишь как к удачной возможности сократить ненужные расходы. Университет, в который поступил Киноска, был расположен недалеко от его дома, но он поселился в студенческом общежитии, чтобы избавить себя от пытки каждый день видеться с отцом. Денег, которые отец ежемесячно посылал ему, хватало лишь на оплату жилья, приходилось подрабатывать. Зная скупость родителей, Киноска и сегодня зашел домой не за деньгами. Он хотел забрать оставшиеся в его комнате диски с компьютерными программами. Пройдя через ворота, взглянул на часы. Уже 3-й час, по будням в это время отец должен быть на работе. Он вставил ключ в дверь, но когда попытался повернуть, ключ не шелохнулся. Дернул дверь за ручку, и она без всякого сопротивления открылась. Он почувствовал досаду. Неужели папаша уже вернулся с работы? Но еще раз тащиться сюда не хотелось, поэтому он решил все-таки войти в дом. Напряг слух, пытаясь понять, в какой комнате находится отец, но не услышал ни звука. Киноска поднялся по лестнице и запихнул нужные диски в попавшийся под руку бумажный пакет. Если повезет, можно будет уйти, не столкнувшись с отцом. С пакетом в руке он на цыпочках спустился по лестнице. Никого. Проходя по коридору, он мельком заглянул в приоткрытую дверь ванной. Собственно, ванную предваряла комната для переодевания. В корзине, стоящей на стиральной машине, были навалены вещи отца. Киноска скривился. Днем разлеживаться в ванне. У него не было ни малейшего желания окликать его. Он, крадучись, направился к выходу, решив уйти незамеченным.